Вот так, Сёма, все и произошло. И если ты думаешь, что в случившемся сегодня я виновата сама, то отчасти вынуждена с тобой согласиться. Но только отчасти. Все-таки я живой человек, и у меня, как оказалось, нет такого хитинового панциря, как у тебя. И ядовитых зубов тоже нет. Я скормила пауку мучного червячка и взяла его из террариума под лапки на ладонь. Сёма размял конечности в бархатных волосках, приподнял шелковое брюшко, переполз с ладошки на ладошку и застыл. Я тоже застыла. В дружеских отношениях паук и человек главное не делать резких движений. Конечно, когда Сёма был юн и подвижен, он не раз кусал меня, но просто поверьте, лучше обойтись без этого. А вот вздохнуть и выдохнуть можно. Даже полезно после такого-то дня. Я повернулась и подошла к окну, за которым уже давно стемнело, стараясь сосредоточиться на мыслях. А мысли, сами понимаете, в голове гуляла тьма. И самое важное — обозначить четкие ориентиры моих дальнейших действий. Итак, для начала рассмотрим исходные данные и разложим задачу по пунктам. Проговорила я вслух. Что мы имеем? А имеем мы простейшее уравнение с одним неизвестным — Катя Уфимцевой, где известная, Иван Воробушек, уже по умолчанию возведено в квадрат. И это значит, что результат уравнения видится вполне предсказуемым. Пункт первый. Я влипла в историю, где условия изначально не равны. Пункт второй. Он спортивен и привлекателен, не заносчив, но уверен в себе. Не очень умен, не остроумен, не груб, однако смел, дерзок и обаятелен. И думаю, на последнем стоит заострить особое внимание, чтобы не попасть под его шарм. Например, придумать кодовое слово «таракан» или «прыщ» и повторять его всякий раз, когда ситуация захочет выйти из-под контроля. И здесь, Сёма, я должна признать непреложный факт. Он нравится всем девчонкам без исключения, даже мне. Конечно, с условно-эстетической точки зрения и где-то глубоко в душе – а, впрочем, я не позволю себе отвлечься на подобные мелочи. Пункт третий. Он не замечает таких, как я. Он не видит таких, как я. Для таких, как Воробушек, нас просто не существует. А значит, придется пробить стену лбом и войти в зону его внимания, невзирая на трудности. И, наконец, пункт четвертый. Поверь в себя. И этот пункт на самом деле самый важный, потому что с сегодняшнего дня я решительно настроена все изменить. Пусть очкарик и заучка, зубрилка мелочь и скучный книжный червяк. Я решила одно — ботаники не сдаются. За мной второй шаг, и пора переходить к действию. Сёма пошевелился, и я вернула паука в террариум. Расчесав длинные волосы, надела пижаму, улеглась в постель и стала продумывать дальнейшую стратегию по завоеванию воробушка. Однако реальность не всегда совпадает с планами. На следующий день по университету распространилась видеогифка, поднимая настроение студентам, на котором я въезжаю в Ваньку. Снова и снова жадно обхватываю парня за шею, приклеиваюсь пауком, чтобы уже через секунду столкнуть фонтан. Феерическое зрелище с каскадом брызг и изумлением на лицах зрителей. Ха-ха! Может, я бы и сама посмеялась над неуклюжей пигалицей, улепетывающей на роликах, если бы не поняла, насколько глупо выглядела со стороны. А увидев видео, решила дать воробушку передышку, чтобы избежать расправы по-горячему. Мало ли что у этих популярных парней на уме, особенно когда они превращаются в объект насмешек. Я же не самоубийца, да и меньше его в два раза. Но прошел день, за ним второй, и я решилась. Ужас, до чего же сложно оказалось поймать воробушка одного. Что за манера ходить толпой, словно мы не боремся за индивидуальность, а живем на заре первобытно-общинного строя? Еще бы по парам разбились, как в детском саду. Смешно. Почти измоталась, как шпион, отслеживая его в коридорах и лестничных пролетах, пока наконец-то не прижала парня в углу. И где бы вы думали? Правильно, неподалеку от мужского туалета. Фррр. Коса туго стягивала волосы, а очки черепашки счастья плотно сидели на носу, когда я выскочила из-за угла, преградив Ивану путь. «Привет!» Постаралась, чтобы моя улыбка ослепила его так же ярко, как улыбка доктора Ливси, капитана Флинта. «А вот и я!» Воробушек оторопел и остановился. Судя по тому, как озадаченно он уставился на мои зубы, с улыбкой я точно переборщила, все-таки не на приеме у дантиста. Так что яркость пришлось притушить, покашляв в кулачок. «Хе-хе!» «И кто это ты? Что все это значит?» Холодно спросил. «Как кто?» Я очень натурально удивилась. «Катя Уфимцева, конечно!» Ванька сошел с места, явно собираясь меня обойти, но не тут-то было. Я снова преградила ему путь. «Слушай, разве мы знакомы?» Поднял он темную бровь не без раздражения. «Но в некоторой степени да, я с готовностью кивнула. Если ты еще не догадался, то это именно меня ты позавчера спас у фонтана в трех китах. Я убегала от страшного дога, а ты героически принял удар на себя. И неважно, что на самом деле это я летела за страшным догом на роликах. Когда красавчик-воробушек на видео снова и снова падает в фонтан, кто будет обращать внимание на подобную мелочь?» Вот теперь воробушек остановился. Взглянул с изумлением. «Так это была ты? Та ненормальная мартышка, ты? Черт!» — выдохнул. «Ты же меня чуть не утопила!» «Чего?» — я нахмурилась. «Вот мартышкой меня еще никто не называл. Так мы что, оказывается, животных не любим? Хм, так и запишем в блокнот для анамнеза «Познакомить Семой». Но на деле постаралась улыбнуться. «Я... прости, что убежала, но я так испугалась!» Моргнула в точности, как лялька, когда впервые увидела фото Мэрилина Мэнсона, оторопела восхищенно. «Ужасно боюсь собак. Больше догов, только злых парней. Одна секунда, две, три...» «Вы знаете, что у обычных людей, встречающих в толпе незнакомое лицо, внимание на нем задерживается максимум секунды на три, пока полностью не рассеется. И только четвертая секунда определяет, заинтересовал ли вас человек. И вот это первое цепкое внимание, когда человек врезается в память, зачастую вернуть невозможно. Но я не зря бежала по улице, замерзнув как сосулька, и не просто так прыгала в фонтан. Я надеялась, что наука поможет». 4 секунды. Есть!» Воробушек отсканировал мою внешность и задержал на лице взгляд. Ему было интересно. «Отлично!» 5 секунд. Интерес пропал. И все же, не таким уж грубияном оказался Иван, чтобы избавиться от меня. Как бы ему ни хотелось уйти, он все-таки сказал. «Ладно, я рад, что с тобой все в порядке. Катя!» Я не постеснялась напомнить. «Катя, просто забудь все, что случилось. Договорились? Прощай». Он шагнул было в сторону, но снова с удивлением споткнулся об меня. «Что за...» «Но-но, не так быстро, гарант моей карьеры ученого. Какой прощай, когда мы только нашли друг друга?» Я снова широко улыбнулась, показав парню, что у меня и клычки имеются. Часто-часто заморгала и томно вздохнула, совсем как дама из кино 50-х, поправив на носу очки. Воробушек пригорюнился. Даже уголок губ провис. «Он что, решил, что я уже влюбилась?» «Послушай, Катя, а вот это ты зря. Лучше не надо». «Точно решил». «А у меня для тебя сюрприз есть», — выпалила. И повторила загадочно. «Сюрприз». Вот с лялькой бы приемчик в два счета сработал. Сразу бы глаза загорелись, а Ваньку даже не проняло. «Только не говори, что решила сообщить о моем подвиге студенческой газете или что-то в этом духе», — хмуро предположил парень и вдруг напрягся. «Что? Неужели решила?» «А то! Ваня, не стану врать!» — гордо подняла подбородок. «Именно так! Я собираюсь сделать тебя героем!» Ого, как громко стукнула о подбородок челюсть, даже я вздрогнула. Или это ключи о пол грохнули? «Меня?» Запикано. «Кем? Чего?» Синие глаза распахнулись. «Точно! Ключи вместе с рюкзаком!» Я подняла с пола чужие предметы и сунула воробушку в руки. «Вань, ну это же здорово! Подумай сам! Меня не каждый день спасают такие парни, как ты! Так и вижу заголовки в газетах, развешанные по всему университету. Воробышек — наш герой! И твое фото в фонтане в мокрой майке во весь рост! Это же так романтично!» Прижала руки к груди, мечтательно засмотревшись в потолок. Опомнилась. «У меня и знакомые в редакции есть. Ты теперь, можно сказать, мой кумир. Да наша встреча с тобой вообще судьба. Чувствуешь?» И снова глазками хлоп-хлоп и улыбочку в поллица, как у доктора Ливси. «Странно. Что-то на него не действует мое обаяние. Может, все дело в очках?» Ванька вдруг очнулся, напыжился, сгреб меня в охапку и встряхнул за шиворот. «Эй, осторожнее!» — возмутилась я. «Смотри, какой вспыльчивый! Может, тебя психологу показать, воробышек? Тебя, случайно, док не покусал? Тот-то он мне сразу не понравился!» «Слушай, ты, мелочь очкастая!» — прорычал Ванька, нависнув сверху. «Как там тебя, Уфимцева? Ты откуда такая взялась? А ну топай себе, куда шла вместе с советами, видит она. Я тебе дам героя. Я тебе такого кумира покажу, что вся твоя романтика на корню засохнет вместе с чувствами. Брысь отсюда!» «А как же газета? А майка, которая мокрая?» Но ножки послушно затопали по полу, перебирая досочки. «Ну и силища!» «Ваня, а как же судьба?» «Что?» Меня снова невежливо встряхнули и развернули. Синие глаза под темными бровями сощурились, а желваки красиво натянулись. «Таракан, таракан, тараканище!» «Еще раз, а последний заикнешься, очкастик, и я из тебя самой газету сделаю. С фотографией. Исчезла с горизонта, живо. И чтобы я тебя не видел больше. Если расскажешь кому-нибудь, что на видео ты... Найду, поняла? И я тебя не спасал, размечталась, еще чего не хватало!» И синим сканером по фигуре. «На!» От макушки до пят. Типа, да ты себя вообще в зеркале видела? Фу, грубиян! Еще и обзывается. А я так переживала, чтобы его не утопить. Ох, кажется, я поторопилась с оценкой в пункте номер 2. Коготки обиды заскреблись в душе, но в ответ послушно закивала. «Поняла, ага, конечно найдешь, как миленький». Видимо, воробышек все-таки почувствовал в моем ответе подвох, потому что озадаченно дернул бровью и отступил. Вскинув рюкзак на плечо, взглянул на меня, как на букашку, мелкую и противную, но явно обнаглевшую. «Ну вот, а Светка говорила, что я на ляльку похожа». «Да ни капельки не похожа, не стану больше моргать». «Нет, ну это слишком!» Бросил сердито сквозь зубы. «И где вы только беретесь, такие приставучие?» Я снова хотела напомнить ему про судьбу и ролики, про то, что Ваня, я ваша навеки, но не рискнула, заметив опасные искры в синих глазах. Только плечами скромно пожала, мол, места надо знать, дилетант. Но воробушек уже шагал прочь широкими шагами, наверняка намереваясь навсегда выкинуть из головы и наглую меня и всю эту глупую сцену с фонтаном. А вот фиг тебе, не получится. Честное слово, глядя вслед самоуверенной спортивной фигуре, захотелось потереть друг о дружку ладони и тоненько засмеяться, совсем как известный Пейн. Хи-хи-хи. Майор Пейн. Катя вспоминает о герое одноименной американской комедии 1995 года. «Рррр!» Или запустить в спину чем-нибудь увесистым, например, надувным шариком с молоком. А лучше с побелкой. Очкастик, надо же! Да он вообще помнит, сколько нам лет. А еще студент. Я развернулась и пошагала себе гордо по коридору, противоположную от воробушка сторону. Он решил, что я влюбилась. А вот это уж дудки! Размечтался! Итак, второй шаг сделан, точнее, начат. Первоначальная задача выполнена — и миссия по завоеванию популярного парня продолжается. Сегодня меня узнали в лицо, рассмотрели, и, что очень важно, запомнили мое имя. Многие ли девчонки в университете могут похвастаться тем, что Иван Воробушек отличит их из тысячи? Не думаю. А вот Катя Уфимцева может, так что я умочка и определенно заслужила приз. Мимо прошли девчонки, пронеся за собой шлейф свежей сдобы и кофе, и я, поравнявшись с буфетом, решила, что мне тоже не помешает подкрепиться. Особенно после забегов по лестницам в стиле агента Джонни Инглиш за одним вредным птицем. До начала новой пары оставалось совсем немного времени, и кое-где освободились места за столиками. Купив уголочек пиццы и чай, я заметила светлую, кудрявую голову Морозова и улыбнулась. «Привет, Антон, как дела?» Села напротив парня и принялась сходу жевать. Перерыв должен был вот-вот закончиться, и хотелось все успеть. «Ты почему вчера не зашел ко мне за книгами?» — спросила. «Я для тебя приготовила Геймана и Ондадже, как обещала. И еще парочку книжных новинок. Мне кажется, они тебе понравятся». «Здравствуй, Кать!» Антон поздоровался и улыбнулся в ответ. «Извини, не получилось. На работу вызвали пораньше, вот и не успел». «Знаете, хорошо, когда есть мама и папа и помощь семьи. Когда можешь не думать о том, что тебе кушать, где спать, в чем ходить и как учиться. Когда можешь просто наслаждаться временем студенчества». Антону приходилось о многом думать. И прежде всего о том, как высыпаться после ночных смен в почтовом сервисе срочной доставки, где он работал, сортируя и загружая в машины товар. Чаще всего по выходным, но иногда смены выпадали и на середину недели. Поэтому я понятия не имела, когда он все успевал. «Кстати, ты написал отличные рецензии на книги Голдинга и Бёрджесса, мне понравились, и твой взгляд на противоречия в романах тоже». Антон вел собственный литературный блог на Facebook, и с каждым днем читателей у него прибавлялось. «Я думаю, у тебя и самого получится писать отличные истории. Когда-нибудь», — засмеялась, — «когда ты охладеешь к точным наукам». «Спасибо, Кать, но не думаю, что меня перестанут волновать тайны квантовой физики». Антон глотнул кофе, так и не притронувшись к своей пицце, лежащей в тарелке чуть в стороне, и я удивилась. «А ты чего это, Морозов? Тренируешь силу воли? Пицца сегодня очень вкусная, честное слово». Антон вдруг порозовел в щеках и ответил резче, чем обычно. «Это не мое». «А чье?» — я удивилась. «Кто это у нас такой щедрый, что оставляет топливо для ума без присмотра? Здесь же студенческий буфет. Здесь пальцы опасно показывать, отгрызут». Антон пожал плечами, а я вдруг наткнулась на черный взгляд Агнии Корсак, который странным образом прожигал меня насквозь. Ну и девчонка. Вот с такой точно лучше не связываться. Темные волосы идеально выглажены и касаются талии, белая блуза, короткая юбка-карандаш. Даже я засмотрелась на ее длинные ноги, когда она пересекала буфет, направляясь к нашему столику. «Привет, Морозка», — сказала, остановившись между нами, как королева между лакеями. «А где мой кофе?» Я отлучилась всего на пару минут, но помню, что четко проговорила просьбу. Я нахмурилась, а Антон хоть и напрягся при появлении девушки, но остался с виду спокоен. Даже не взглянул на нее. «Я тебе не официант, Корсак, чтобы прислуживать. Я тоже помню, что четко ответил, что думаю по этому поводу». Агния не удивилась. Села за стол, закинув ногу на ногу. Протянув руку, отобрала из рук парня чашку и отпила. Сказала вовсе не кокетливо в изумленное лицо, а скорее требовательно. «Морозов, неужели так трудно сделать девушке приятное? Своей девушке заметь. Тебя что, при всех отчитать, какой ты ко мне невнимательный? Я и так терплю рядом с тобой Уфимцеву из-за вашей дружбы. Но полагала, что мы обо всем договорились. Так где мой кофе, Ромашка?» Спокойный и вежливый Антон вдруг вспылил. Встал над столом, скомкав и отбросив салфетку в сторону. «Так, Корсак, хватит уже, надоело!» Поправил очки. «Ни о чем я с тобой не договаривался. И я сам буду решать, с кем мне общаться, поняла? Я тебе не марионетка, пойди туда, принеси то. Я тебя вообще едва знаю». Агния тоже встала, а я открыла рот. «Что происходит вообще?» «А кто виноват?» Невозмутимо заявила брюнетка. «Ты мог бы уже и пригласить меня куда-нибудь. Давно пора. Я тебе прямым текстом все сказала!» Какие-то девчонки рядом захихикали, и Агния обернулась. Полоснув их темным взглядом, растянула красивые губы в недоброй ухмылке. «Девочки, вам потушить настроение или зажечь? И то, и другое будет болезненно, предупреждаю. Не люблю, когда надо мной смеются». Девчонки потупились и быстренько отвернулись. Антон схватил меня за руку и потянул из-за стола. «Пойдем, Кать, не могу больше здесь находиться. Это переходит все границы». Я схватила корочку пиццы и сунула за щеку. Агния смотрела мне вслед. «Что это с ней?» Спросила, когда мы с другом вышли из буфета. «И насчет девушки? Это она пошутила? Или вы и правда встречаетесь?» «Кать, хоть ты прекрати!» Взмолился Антон. Его обычно румяные щеки побледнели. «Я же сказал, что она ненормальная. Разве ты не видишь? Да я скорее останусь вечным девственником, чем в такую влюблюсь. Не хочу о ней говорить». Как-то неловко вышло и слишком откровенно. Мы оба замолчали. «Ну, не хочет, так не хочет. Тем более, что у меня и своих забот полон рот. Ведь полон же?» Мы с Антоном попрощались и разошлись по разным аудиториям, а когда закончилась пара, я поспешила в деканат. Мне предстояло провернуть хитрую операцию, и я, снова вспомнив агента Джонни Инглиш, хихикнула. «Ну, держись, воробушек!» Раз ступенька, два ступенька, широкий лестничный пролет, небольшой холл. «Пришла!» Я остановилась возле массивных дверей деканата и выдохнула, сжав руки в кулаки. «Уф, ну не пуха!» Постучав в дверь, нажала на ручку и заглянула в приемную. Секретарь деканата Юлия Петровна и ее помощница-аспирант Алина как раз закончили чаевничать и, о чем-то посмеиваясь, убирали со стола чашки. Все в кабинете было завалено папками и разного рода бумагами. Впрочем, как всегда. «Здравствуйте!» Я заглянула внутрь и для важности поправила на носу очки. «Можно войти?» «Катя?» Секретарь, моложавая женщина лет 40, оглянулась и махнула рукой. «Конечно, входи. Только Сергея Михайловича сейчас нет. Его час назад вызвали в ректорат на совещание. Но можешь мне рассказать, по какому ты вопросу? Обещаю утром ему все передать». Я протиснулась в двери и остановилась у катки с пальмой. Не скажу, что в деканате я была частым гостем, но все-таки иногда захаживала. «Когда ты за 2 года, оканчиваешь 4 курса, побеждаешь на универсиадах, принося славу родному вузу и факультету, то волей-неволей становишься студентом номер 1, которого все знают. Вот и меня здесь знали и, кажется, даже уважали. На последнее, собственно, и был расчет. Я потопталась, старательно прогоняя от себя зудящую мысль, что пользоваться привилегиями нехорошо и привирать тоже. Но как бы тяжко ни вздыхала совесть, решила не пятиться назад. На кону лежало мое будущее, в крови говорил папин характер, да и к делу я намеревалась подойти со всей серьезностью, невзирая на несерьезность ситуации. Поэтому, покашляв в кулачок, выпалила: «Юлия Петровна, а я к вам! По вопросу, касающемуся учебного процесса!» «Да?» Женщина поправила волосы и важно кивнула, присаживаясь за рабочее место. «Слушаю». «Вернее, статистики успеваемости студентов. Мне нужны данные по всем группам нашего факультета. Подробные. За этот год и желательно за прошлый. Это возможно, получить такие сведения?» «Вот это наглость! И давай сочинять. И про аналитическую статью, и про сам анализ, и про научные выводы, с которыми собираюсь по окончанию изучения вопроса, конечно же, ознакомить Сергея Михайловича. Понимаете, я хочу попробовать найти закономерность, провести эксперимент и понять, как влияет та или иная мотивация на успеваемость студентов. И вообще, влияет ли?» «Так есть же общий рейтинг, Кать!» Очень удивилась секретарь. «Думаю, что с подобными просьбами к ней еще никто не обращался. Ну, разве что старосты или кураторы, и то по конкретной группе». «Вот». Взяла с полки и протянула папочку. «Здесь все и найдешь по всем учащимся». «Да, но мне бы подробные распечатки по всем предметам. У кого хвосты, у кого была пересдача, у скольких студентов высший балл. Это очень важно». «Вот это я даю!» Сама покраснела от собственной наглости. А Юлия Петровна ничего, повернулась к помощнице и спросила. «Алиночка, как думаешь, сможем сделать?» Алина повернулась к монитору компьютера на рабочем столе и щелкнула на иконку папки. «Конечно, Юлия Петровна. По всем курсам информация нужна, Кать». Я откашлялась. «Нет, только третий и четвертый, пожалуйста. И у меня есть флешка. Спасибо». «Уф, получилось!» Я выскочила из деканата, чувствуя, как вспотели ладони и как колотится сердце. Не так-то это и легко, оказывается, быть Джонни Инглиш. Но миссия еще не окончилась, и, перевесив рюкзак с одного плеча на другое, я отправилась в библиотеку. Там, скрывшись от всех, достала свой ноутбук, вставила в разъем флешку и вывела файл на экран. Открыла ведомости. «Воробышек. Иван Воробышек. Группа КИ-3. Есть. Так я и думала. Ни одного высшего балла. Нет, ну как так-то? А еще будущий инженер-компьютерщик. Конечно, не все так плохо, и по профильным предметам баллы даже хорошо, но... В прошлом году был хвост по истории, закрыл слабенькой троечкой. В этом году за Иваном Александровичем тянутся аж целых два подбитых эсминца. Еще зимняя сессия. Что? Физика и философия? Так и захотелось закатить глаза и воздеть руки к небу. Вот же простофиля! Как? Ну как можно не сдать такой интереснейший предмет, как философия? Это же целый мир! Не понимаю. Нет, ну сами рассудите. Рефлексия, аксиология, познание. Я уже молчу о воспитании и онтологии. Рефлексия, аксиология, познание, воспитание, онтология – направление учений в философии. Например, аксиология – направление, которое позволяет человеку экспериментальным путем, методом проб и ошибок выбрать свою жизненную позицию, сформировать взгляды на современное общество и его злободневные проблемы. Это же сколько возможностей задуматься о вечном, чтобы познать себя и окружающий мир! «Да Воробушку меня само провидение послало, можно сказать, выбрало. Ох, даже на совести полегчало». Я решительно встала из-за стола, захлопнула ноутбук и сунула его в рюкзак. Закинув последний на спину, отправилась на третий этаж к куратору нужной мне группы. Университет уже успел опустеть, в коридоре не было ни души, но я все же остановилась перед дверями аудитории, чтобы перевести дух». Ох, чувствую, сейчас мне придется попотеть, но на что только не пойдешь ради победы. Аудиторией заведовала умнейшая женщина, с которой следовало говорить либо прямо, либо очень тщательно подбирать слова. Я решилась на последнее. Мне повезло. Доцент кафедры физики и термодинамики София Витальевна оказалась на месте. «Уфимцева?» Женщина лет 60 строгого и опрятного вида подняла голову от стола на кафедре, за которым что-то писала, и взглянула поверх очков. «Разве у вас не закончились занятия?» — спросила. «Закончились, но я к вам по делу». «Мы уже виделись сегодня, но я еще раз поздоровалась». «Здравствуйте, София Витальевна, мне очень нужна ваша помощь». И заикаясь, и сбиваясь, стала обрисовывать куратору Воробушка ситуацию с научной работой, которой якобы собираюсь заняться. Объяснила про анализ и собственное желание во всем разобраться. А лучше так и вовсе провести эксперимент с одним из отстающих студентов, чтобы понять, как найти тот самый мотивирующий фактор, не считая перспективу вылета пробкой из вуза, который изменит взгляд студента на учебу. София Витальевна внимательно выслушала мой рассказ, повернулась и сложила руки на коленях, озадаченно меня разглядывая. «Интересно. И ты думаешь, что у тебя получится? Вот то, о чем говоришь?» «Ну, я пожала плечами. Я хочу попробовать». «И для этого тебе нужен именно Иван Воробышек и никто другой? Я правильно поняла?» «Правильно». И теоретически я была готова к такому вопросу, Так почему же под пристальным взглядом доцента у меня так сильно прилила к щекам кровь? Или это только кажется, что на лице пляшут факелы? Но даже если не кажется, нужно найти мужество сказать «да». Правда, взгляд все равно в прямом контакте не удержала. Отвела глаза в сторону и нахмурилась, закусив губы. «Ой, что же дальше-то будет? Как-то неловко это все». София Витальевна поднялась со стула и сошла с кафедры. Медленно приблизившись, обошла меня полукругом и остановилась в двух шагах. «Катерина, я знаю тебя без малого 2 года», — веско произнесла. «Знаю, как свою лучшую студентку. За это время у меня была возможность познакомиться с тобой, оценить твои способности и ответить себе на интересующие меня вопросы. Как физик с большим опытом педагогической работы, я готова любому признать, ты девушка незаурядных интеллектуальных данных, с уникальным даром усваивать информацию в 2 раза быстрее обычного человека. А возможно, и это не предел. Тебе под силу строить уникальные умозаключения и решать сложнейшие задачи, требующие максимального напряжения ресурсов памяти». Она на секунду замолчала. «Ради бога, девочка, скажи, зачем тебе понадобился шалопай-воробушек?» «Вот так-так». Я растерялась. Женщина передо мной заинтересованно вскинула бровь. «Я...» Пролепетала. «Здесь замешано что-то личное? Иван, конечно, видный парень, но он с характером, Катя, и старше тебя. Прежде чем принять решение, мне бы хотелось понять твои истинные мотивы». «Нет». Я мотнула головой, ощущая, как жар со щек ползет на уши. «Не личное. Точнее, не чувство, София Витальевна, если вы об этом. Честное слово». «Вот уж не хочется выглядеть влюбленной дурочкой перед любимым преподавателем. Только этого не хватало. Как все непросто. Проклятые грымзы. Проклятый спор». «А что же?» «Врать я не умела, только привирать, как уже сказала, а это не всегда помогает. Вот и сейчас под внимательным серым взглядом пришлось отчасти признаться. Понимаете, мне нужно кое-кому кое-что доказать. Очень нужно. О большем я рассказать не могу, извините. Но доказать это важно, иначе вся моя учеба уйдет коту под хвост. А я не могу так легко сдаться, даже если глупо попалась. И прежде всего я хочу доказать себе, что моя вера в науку что-то дозначит». «Значит, я не ошиблась, и речь идет о личных амбициях». Прозвучало как-то грубо, хотя правдиво. «Да», — я кивнула, и мы, не сговариваясь, обе поправили очки. «Можно и так сказать». София Витальевна задумалась, разглядывая меня. Ох, подозреваю, что сейчас женщина сожалела о том, что раньше была куда лучшего обо мне мнения. Кончик носа от стыда поник, и я шмыгнула. «Ну, раз так, Уфимцева...» Важно и с расстановкой проговорила доцент. «Тогда, думаю, будет справедливо, если твои амбиции сыграют на руку не только тебе». То есть... Я не успела как следует устыдиться, как снова вскинула голову. «Так и быть, Катерина. Я помогу заполучить воробушка для эксперимента. Репетиторство, надо понимать, с приличным ресурсом времени». «Да-да. Ну вот, снова пошла заикаться. Желательно». «Наверняка Ивана не обрадует мое предложение. Он парень способный, но легковесно относится к учебе. Однако с ним я справлюсь». Я не верила своим ушам. Неужели получилось? «Спасибо, София Витальевна. Большое вам спа...» «Погоди, Катерина, благодарить!» Остановила меня куратор. «Я не договорила. Помогу, но у меня к тебе будет встречное предложение». И почему это «погоди» меня вдруг напрягло? Какое? «В конце учебного года, а это уже не за горами, нас всех ждет студенческий фестиваль. Наверняка ты о нем слышала, где каждый факультет, в том числе и наш, должна будет представить 1 танцующая пара. Праздник устраивает лично ректор, Будут присутствовать выпускники прошлых лет и гости из мэрии, поэтому отказаться невозможно. Сегодня мы с Сергеем Михайловичем обсуждали это мероприятие, и надо же, я как раз остановила свой выбор на Иване, зная, что он увлекается танцами, а вот партнершу ему найти не успела. Ой, ой-ой-ой, это же не то, о чем я подумала, ведь не то? София Витальевна как-то слишком озорно улыбнулась. «Думаю, Катя, вы с Воробушком составите чудесную пару и достойно представите наш факультет. Крокотуха будет просто в восторге от этой мысли. Ты у него давно в любимицах». Я оторопела, раскрыв рот. «Нет, ну не могла же я ослышаться». «Что? Но постойте!» — забормотала. «Как это? Я не могу, София Витальевна, я не справлюсь. Да я вообще танцевать не умею. Мне всегда было некогда учиться. Пожалуйста, скажите, что вы пошутили». Раз моргнула, два моргнула. Женщина неожиданно подошла ближе и обняла меня за плечи. «Не скажу». Мягко качнула головой. «Ой, Катерина, готова поспорить на свои закрашенные седины, что у тебя отличный слух». «Ну, вообще-то да. И, кажется, даже голос имеется. Во всяком случае, так говорил мой преподаватель сольфеджио в музыкальной школе, которую я закончила по классу фортепиано на отлично. Но я никогда не любила музицировать, потому что моей настоящей страстью всегда были книги и числа». «Так почему бы вам с Иваном не обменяться знаниями?» — предложила женщина. «Так будет честно и поможет твоему эксперименту. Танцы — это не менее захватывающая наука, чем физика. Поверь мне, девочка, я тоже когда-то была молодой». Да?» «Ну, конечно». «Удивительно. Никогда не слышала, как София Витальевна интеллигентно смеется. Я вышла из аудитории, вытащила следом рюкзак и захлопнула за собой дверь. Вздрогнула, прижавшись спиной к деревянной панели. Ну все, баста, карапузики, закончились шутки. Теперь Воробушек меня убьет».